Брат, приготовь мне хороший бич. Так толку не будет, сказал рассудительный Ефим. Так он еще дальше зальется. Все промолчали на это. Емельян Спиридонович вылез из-за стола, долго разглаживал бороду, смотрел в окно. Поехали, и решительно сказал он. Дорога, припыленная на взгорках и прохладно волглая в низинках, часто поворачивала то вправо, то влево. Коробок подпрыгивал на корневищах, монголка мотала головой, звякали удила. Старики сидели рядышком, беседовали. «Как работенка-то? Строгаешь все?» «Копаюсь помаленьку. Руки вот трястись зачили». Сергей Федорович показал сморщенные темные руки, сам некоторое время разглядывал их. «Отстрогался, видно». «Да-да», — протянул Емельян Спиридонович, с трудом подлаживаясь под горестно спокойный тон Сергея Федоровича. «Помирать скоро. Эх, ну и жизнь, ядрена мать! Мыкаешься, мыкаешься с самого малолетства, гнешь хребтину, а для чего? Непонятно». «Для детей», — сказал Сергей Федорович, подумав. «Ну, это знамо дело», — согласился Емельян Спиридонович. Ему захотелось вдруг обстоятельно, с чувством поговорить о близкой смерти. И он не стал возражать. «Это правильно, что для детей. Только ты вот можешь мне объяснить, что бывает с человеком, когда он кончается? В Писании сказано, что он сразу в рай там или в ад попадает, смотря сколько грехов. Его вроде как берут под руки ангела и ведут. Так? А в избе-то кто 3 дня лежит? И потом, он же в земле остается. Гниют они, конечно, но лежат-то они там. Кого же в рай-то ведут? Я тут не понимаю. Душу? Да это я понимаю. Это я тебе сам могу сказать, что душу. А как это душу? Как ее? В смоле можно варить? Или, говорят, будешь на том свете языком горячую сковородку лизать. А у души язык, что ли, есть? Должен быть. Вообще, душа, наверное, похожа на человека. Непонятно. Ну, как же непонятно? Какой ты... Такая у тебя душа. Емельян Спиридонович посмотрел сбоку на Сергея Федоровича, сказал разочарованно. «Ни хрена ты сам не знаешь, я погляжу». Сергей Федорович пожал плечами. «Тебе, наверное, шибко в рай захотелось. Таких туда не берут. Не сопся». Емельян Спиридонович хотел что-то возразить, но Сергей Федорович повернулся вдруг к нему, оживленно сверкнул глазом. Вспомнил. «Ты говоришь, как это душа? А вот у меня свояк был. Помер, царство небесное. На родине нашей жил, в России. Так вот, ехал он в позапрошлом годе из города Порожнем». Сергей Федорович устроился удобнее. История была необыкновенная, он любил рассказывать ее. Летом дело-то было, зеленя только еще грача скрывали. И как раз в этом-то году и недород у их страшный случился, мор. «Их там вечно недород», — недовольно заметил Емельян Спиридонович. «А мы отдувайся. Погорело все. Че ж ты хочешь? Да не один год, а 2 подряд, в 20-м и в 21-м. Отдувайся. Убавилось у тебя, смотри. Люди семьями вымирали, а у него 2 брички хлеба лишнего взяли. Так сердце запеклось, забыть не может. Если б только 2 брички. Тьфу!» Сергей Федорович обозлился. «Вот по что и ненавижу-то вас, прости меня, Господи, шибко уж жадные». «Ладно», — развякался. «Лучше в яме сгноит, но чтоб никому не досталось. Чалдоны проклятые! Что ж ты приперся к чалдонам-то? Мы никого не звали к себе». Сергей Федорович ничего не сказал на это. Некоторое время ехали молча, отходили. «Ну что, свояк-то?» — первым заговорил Емельян Спиридонович. Ему хотелось дослушать историю. Сергей Федорович еще маленько помолчал из гордости, но и самому хотелось рассказать, и он продолжал. Ну, едет, стало быть, попадается на дороге старичок, так себе старичок, бородка беленькая, сам небольшой, с меня ростом, и шип